Елена Колина. Это Питер, детка. Сноска. Происхождение фразы не установлено. Мир такой большой, а ты, детка, всю жизнь толчешься на пятачке от Садовой до Рубинштейна, сказал мне приятель. Этот справедливый упрек, моя личная география, такая микроскопическая по сравнению с тем, что могло бы быть. Берлин, Нью-Йорк, Тель-Авив, Сидней, или даже, простите за выражение, Порт-Морсби, всего-то отделен от Австралии проливом Торреса. Почему бы и нет? А я живу крошечной буквой «П». Если от дома моего детства на Садовой пойти к моему взрослому дому на Рубинштейна, пойти... Садовая, Невский, Рубинштейна. За 18 минут можно дойти. Плюс 2 минуты на чуть замедлить шаг по Аничкову мосту. В детстве я жила на углу Садовой и Гороховой. Хочет сказать, на углу Садовой и Дзержинского. Ведь это Вера Павловна жила на Гороховой, а я жила на Дзержинского. В доходном доме конца 18 века, в роскошной квартире, 200 метров закоулками и коридорчиками, с видом на магазин «Водка, крепкие напитки», первая подворотня от угла, двор-колодец. Почему подворотня? Почему двор? Как почему? Это же Питер. 1 мая и 7 ноября по улице от Тюза до Адмиралтейства шла демонстрация. Тогда в нашу подворотню ставили грузовик, чтобы из двора не выскочили злоумышленники и не напали на демонстрантов. Так мы и сидели по домам замурованные. Но это такая питерская история. Кто жил в центре, знает, между грузовиком и стеной не пролезешь, а ползти под грузовиком страшно. Гороховая улицы вернули старое название в 1991 году. Чудная улица, по-петербургски богатая. Так называл ее Достоевский. По-ленинградски демократичная. По ней, одной из немногих центральных улиц, был разрешен проезд грузового транспорта. И от выхлопных газов воздух был черный. Придя домой, нужно было смахнуть черную пыль с лица, как пыль с мебели. Но жить там было счастье. Можно встать лицом к Адмиралтейству, спиной к Тюзу, и будет Питер. Так вот, через подворотню во двор колодец, во дворе всегда днем и ночью грузчики разгружали грузовик с водкой и крепкими напитками, в подъезд. Осторожно, в подъезде лужа. Нужно впрыгнуть сразу на вторую ступеньку лестницы. Это не поэтическая лужа после дождя, который в Питере, понятное дело, круглый год. О, нет, рядом же водка, крепкие напитки. Лужа была всегда, люди ходили по накатанному маршруту. Магазин, где-то рядом выпить, и шмыгнуть в наш подъезд, справить малую нужду. Но это казалось, ничем это не казалось, ни фу, какая гадость, ни данностью жизни. Просто перепрыгнул, и все. И вознесся на четвертый этаж без лифта по лестнице, перпендикулярной небу. Ну, а когда вознесся, там уже все хорошо. Книги, картины, тому подобный всякоразный профессорский быт и папа в клубах дыма с журналом «Новый мир» или с чьей-то диссертацией. Когда папа принимал коллег из Европейского университета, частные визиты, но иногда проходили в сопровождении людей в штатском, мама мыла лестницу сама. Зачем? Чтобы европейские профессора не увидели лужу. Они что, не могут перепрыгнуть? Пусть прыгают, как советские профессора. Неудобно, вздыхала мама. Напротив дома Садовой районная библиотека. О, счастье! Запах книг, абонемент, формуляр. К полкам не пускают. Но если библиотекарша Лия Марковна тебя полюбила, пускают. Мне было лет 13, когда она в знак своего особого расположения дала мне «Викон де Бражелон». 3 тома. Дюма, дефицит, подефицитник копченой колбасы. Я их потеряла. Ну, то есть у меня их украли. Носила в школу, читала на переменах, открыла портфель, нету. Можно заплатить 25 рублей в 5-кратном размере. Папа мне даст, ругать не будет». Да у Лилии Марковны будут неприятности. Нужно вернуть не деньги, а книги. Но где их взять? Бедная, бедная Лилия Марковна. Я готова была сама встать на полку вместо виконта де Бражелона. Что делать? Если выплеснуться из дома и пойти по Садовой к Невскому, то первый важный дом — кинотеатр «Сатурн». Не пышный, как «Аврора» или «Титан» на Невском, а так, захолустный. И мест немного, и фильмы не первым экраном. Немного странно, что в 5 минутах от Невского никогда не идут новые фильмы, а всегда старые, например, «Неуловимые мстители». Однажды папа так устал после защиты сразу 3 аспирантов, что по-мальчишески забежал туда, минуя дом, тайком посмотрел «Приключения неуловимых» и пришел домой, довольный и аспирантами, и кино. В тот вечер он умер. Сейчас в здании кинотеатра «Сатурн» театр «Приют комедианта». Я думала, что никогда не буду смеяться, но уже через год мы с подружкой, хохоча на перегонки, неслись по Садовой с колясками с новорожденными дочками. Игра называлась «Бег с колясками». Кто быстрее добежит до Невского. Рожать детей рано хорошо, вместе нестись по Садовой. Мимо магазина «Красная шапочка». Пупсики, игрушечные кастрюльки, чайнички, утюжки. Игрушечная единица стоила от 30 копеек до рубля. Когда дочка подросла, мы с ней заходили в «Красную шапочку», я покупала своей дочке игрушки каждый день. Я избаловала свою дочь. Она до сих пор хочет игрушки каждый день. Ну и что? Мимо городской музыкальной школы, главной музыкальной школы в городе, в нее брали самых способных, либо по блату. Нас-то по блату, на скрипку. А слуха хорошо, если на деревянный ксилофон из «Красной шапочки» наберется. По блату взяли. А мы не пошли. Не нужно ребенку быть там, где он не самый. Мимо Апраксина двора, иногда на ходу поглядывая витрины, иногда пиная друг друга коляской. Кто быстрее добежал до Невского, тому приз. Пока проигравшая трясет, остервенела обе коляски, победившая в гонке может пройтись по Невскому. Одна без коляски. Счастье. Если идти по Садовой от кинотеатра «Сатурн», если перейти дорогу, Мучной переулок, будет садик. В садике желтое здание с колоннами. Это бывший ассигнационный банк. Первая работа кваренги в Санкт-Петербурге. Поэтому в конце 60-х в садике поставили памятник кваренге. В этом садике публично сжигали износившиеся бумажные деньги. Люди стояли на Садовой и смотрели. Вау, деньги горят. Наверное, думали, чем сжигать, лучше бы нам отдали. Это было в 1860-х годах. А в 1930-м в здании банка открылся Ленинградский финансово-экономический институт. Все называют садик «Садик Финека». В садик Финека я пришла посидеть на скамейке, поплакать, подумать, что делать с Дюма. В этом садике у меня был враг, главный местный хулиган, который почему-то выбрал меня в качестве жертвы. Подстерегал и кричал «Еврейка!» Громко так орал на всю улицу. Все прохожие понимали, что это я, еврейка. Я воспитывала волю, никогда не обходила садик по другой стороне, а, сжав кулаки, проходила мимо. Медленно так повторяла про себя. Зоя, Любка, Ульяна — это имена героев, они бы ни за что не стали обходить. Я повторяла имена героев. Еще «Не победишь меня, не заставишь бояться, я как закричу, фашист!» Ни разу не закричала. Воспитывала волю молча. Меня не учили, что на улице можно кричать, так же махать руками при ходьбе. Но утром мой враг был в школе. Вот я и пришла. Села на скамейку. Подумала и заплакала. И тут, как из-под земли, хулиган увидел, что я плачу, и говорит: «Я тебя люблю». Вот оно что! Оказывается, это все была первая любовь. Он принес мне Дюма. 3 тома. Откуда взял? Ну, когда первая любовь. Что хочешь, возьмешь. Он обрадовался. До этого он не знал, как проявить свою любовь и тоску, и возмущение несправедливостью жизни. Он хочет это, а вот как раз этого у него никогда не будет. Человек, особенно маленький, интуитивно понимает все. И он знал, что нам с ним не по пути. Интересно, кем он стал, когда вырос? Бомжом, олигархом, только не инженером. Для инженера в нем было слишком много страсти. Когда главный хулиган говорит «я тебя люблю», это вообще-то немалое счастье. За садиком Финека гостиный двор. Вот где счастье купить на галерее джинсы у спекулянта. Напротив ресторан «Метрополь». Парадная лестница, как в музее, салфетки накрахмаленные, свернутые в конус. Папа водил меня сюда есть киевские котлеты. Папа рассказывал, в конце 18 века здесь был построен доходный дом. Вкусные котлеты, детка. Затем известный петербургский ресторатор Немчинский открыл здесь ресторан «Гостиный двор». Затем обанкротился. Ресторан перешел в руки Санкт-Петербургского товарищества официантов и поваров. Ешь, детка. А с 1931 года заведение уж было государственным. Тут папа вздыхал, а я ела киевскую котлету. Метрополевские котлеты были огромны. В Метрополе у меня была свадьба. Типичная свадьба. Пела и плясала. Метрополь считался престижным, солидным. Ленинградская номенклатура его любила. Жених был из номенклатурной семьи. Платье с трехметровым шлейфом. Шлейф несут две подружки. Все, что полагалось на номенклатурной свадьбе. С чем мои родители тактично смирились. Лучше в городе тамада, лучше в городе каравай, лучше в городе пшено или какое-то другое зерно, которым нас обсыпали, как куриц. И 100 человек моих близких друзей скакали под украдкой заказанную хаву на гилу. Номенклатурные гости тактично смирились. Теперь мы в Метрополь не ходим. Там стало глупо. Только иногда в кулинарию. Знаменитые пирожки, паштеты, печенье, суворовское. В Селенградце его знают. На нем сверху шоколад. А вот торты в Метрополе не очень. Слишком советский. Бисквит и много крема. Чтобы из Садовой попасть к Катькиному саду, не выходя на Невский, можно пойти по переулку Крылова. Переулок Крылова, дом 3. Очень важный адрес. Трехэтажный желтый дом, когда-то самый важный адрес у ВИР центрального района. Сколько волнений здесь было, сколько страстного мелкого жульничества. Получить разрешение на выезд в Америку, в Париж, в Германию, получить новый паспорт, не сдавая старого, получить 2 новых паспорта, съездить по новой визе в старом паспорте, когда весь мир начинался здесь, на Крылова 3. Вышли к Катькиному садику, к публичке. Я впервые пришла в публичку юным гордым кандидатом наук. Потеряла автореферат своей диссертации, а в публичке он как раз имелся. В публичке его не потеряли. Вошла в тот корпус, который построил Росси, отдала фотографию 3x4, оформила билет, получила на входе какие-то бумажки, сделала копию своего автореферата, проникла с духом публички. Я тут, в этих стенах, как Державин, Гнедич, Стасов, Кипренский, Крылов, Батюшков, Дельвик, прочитала на памятной доске приказ первого директора публички. Истинная цель открытия книгохранилища состоит в том, чтобы всякий, кто бы он ни был, мог требовать для своего употребления всякого рода печатные книги, даже и самые редкие, коих в частном состоянии трудно иметь, а иногда по обстоятельствам и отыскать нигде невозможно. Как героиня «Москва слезам не верит», которая хотела познакомиться в приличном месте, отправилась в курилку. И там в курилке смяла и выбросила какую-то бумажку в урну. Она мне мешала красиво курить. А на выходе из публички, ой, не упускают. Говорят, тут у нас храм науки, а вы выбросили бумажку. У нас посещаемость 1 300 000 человек ежегодно. И ни один из них не выбросил бумажку. И в обратном порядке. В курилку, в урну, ворча. Это же не Остромирова Евангелие, не Синайский кодекс, не библиотека Вольтера. Всего лишь какая-то бумажка. Вытащила мусор, нашла в окурках свою бумажку, разгладила, вымыла и долго сушила на батарее. Как дура. Если у Катькиного сада перейти Невский, через пару минут будет книжная лавка писателей. Когда я вижу свои книги в витрине, я стою, смотрю и думаю, счастье, счастье, счастье. Рядом с Катькиным садом Аничков дворец. А там, о, там дорога к медали Филдса, аналог Нобелевской премии для математиков. Знаменитый математический кружок, для одаренных детей, выпустивший Перельмана и прочих гениев. Там воздух густой и напряженный, в воздухе витают надежды, там родители вздохнули и затаили дыхание. Мат-кружок, городская олимпиада, всесоюзная, международная, пуск. Папа говорил, что такого высокого уровня раннего математического обучения не найти во всем мире. Культурные ленинградские семьи ценили этот кружок, как будто это Гарвард. Когда давно девочка, я спросила Гришу Перельмана, что вы там делаете? Я вертела, скорчила рожи, закрывала глаза. Он все рассказывал, как решил задачу, как будто смотрел не на меня, а в себя. А там задача. Взрослая я несколько лет провела в коридоре мат-кружка. Хранилась там в раздевалке, как тапки. Ждала сына, пока он решал задачи. Вела своего гения домой по Невскому, по Ничкову мосту. Нервно спрашивала. «Сегодня ты сколько решил задач?» «Ты больше всех решил? Ты был первым?» «Ну, как бы нам сразу в Гарвард, или пока в Аничковом дворце порешаем?» На Аничковом мосту останавливались, смотрели на фонтанку. Это было 100 000 раз. 100 000 раз сын говорил мне, «Мама, красота, красота важнее задач». Перешли Аничков мост на углу Штакеншнейдер, то есть дворец Белосельских-Белозерских, архитектора Штакеншнейдера. Эклектика. Красивая, как моя жизнь в Питере. И мы всегда говорили, Штакеншнейдер, мы же с Питером на «ты». Тут, можно сказать, прямо на улице, на Невском у Штакеншнейдера, была моя вторая свадьба. На Невском, напротив ЗАГС Центрального района. Забежали по дороге на работу. Расписались в книге на Невском, у Штакеншнейдера поцеловались. А где свидетельство о браке? Забыли в ЗАГСе. Опаздывали, решили. Потом возьмем, когда понадобится. Понадобилось через 2 года, когда сын родился. От Штакеншнейдера 2 дома по Невскому и направо улица Рубинштейна. Прижилось название. Даже моя мама, которая жила здесь с рождения и в школе училась с Довлатовым, и он на нее поглядывал. Мама была красивая. И сейчас красивая. Роман у нее был с папой, но поглядывали на нее и Довлатов, и Рейн, и Бродский. Питер устроен, как пуховая опушка. Все-все-все друг с другом знакомы. Никогда не называют Рубинштейна Троицкой. В 5 минутах от Невского, по Рубинштейна, мой дом, Толстовский дом, один из самых знаменитых домов в Петербурге. Северный модерн, 3 соединенных ренессансными арками проходных двора. Первый двор выходит на Рубинштейна, 3-й на Фонтанку. Во дворах фонари 1911 года. Эти фонари блокаду пережили. Галереи, эркеры. В 3-м дворе у нас зимой стоит елка. В советское время здесь любили снимать кино, выдавая дворы Толстовского дома то за один европейский город, то за другой. Еще здесь снимали «Зимнюю вишню». Но у нас нет таких, как в этом фильме, маленьких отдельных квартир. В нашем доме огромные квартиры. В советское время здесь жили известные люди, к примеру, Эдуард Хиль. Но в основном это были коммуналки. В нашем дворе всегда есть посторонние, художники с мольбертами, стайка туристов, задающих экскурсоводу вопросы про северный модерн и архитектора Лидвеля. И про жизнь, например, почему во дворе между Лексусом и Мазерати стоят раздолбанные «Жигули». Почему? Потому что в этом доме еще остались коммуналки. Когда рекламируют квартиру в новом элитном доме, приводят аргумент. Вы будете жить в однородном социальном окружении. Это означает, что рядом с нами не будет людей беднее нас. Не будет бомжа, хирурга из детской больницы Раухфуса, пожилой учительницы, бабушки, которая по этому двору блокаду саночки возила. Людей богаче нас тоже не будет. Ни одного нефтяного магната. Рядом окажутся только люди, у которых ровно столько же денег, что и у нас. И все вместе мы будем в социально однородной среде, как в манной каше без комков. Совсем не то у нас в Толстовском доме. В нашем элитном доме полно странностей и противоречий. У нас на одном этаже позолота и мрамор. Здесь живут богатые. А на другом коммуналки. И кто там только не живет. Милиционеры, модели, врачи, программисты, безработные. У нас здесь представлены все варианты жизни. Толстовский дом, как Ноев ковчег. Все есть. В новом доме с однородным социальным окружением нет прошлого, нет дружб длиною в жизнь, ссоры романов, любви и предательства. А у нас, а здесь, как говорил Райкин, а у нас здесь, а у нас бывает забавно. Охранник открывает респектабельному господину дверь Лексуса. «Пожалуйста, Владимир Иванович». А мимо задумчиво тянет сосед в отвисших тренировочных штанах образца 1975 года с помойным ведром в руке. И, отталкивая охранника, говорит: «Вовка, дай прикурить». Владимир Иванович дает, потому что он Вовка-морковка. Они раньше в одной коммуналке жили, в одном классе учились. Неизвестно, кто у кого списывал. Напротив Толстовского дома в Щербаковом переулке, на Щербаке, сквер. В том сквере гуляли с Алисой Фрейндлих. Мой папа в юности за ней ухаживал, говорил, что она уж тогда была особенная. Она с внуком, я с сыном. Я кричала сыну: «Холодно, ты же совсем голый, надень шапочку». И она сказала: «Мне кажется, что можно без шапочки». В сквере стоит памятник Михаилу Маневичу, выдающемуся экономисту, вице-губернатору Санкт-Петербурга. Я здесь хожу каждый день, и иногда, не каждый раз, мы все-таки не близко дружили, я думаю, Миша. Мы не близко дружили, но Мишин сын назван в честь моего папы, так вышло. Все мы в Питере связаны, перепутаны, передружены. И все мы в Питере связаны, перепутаны, передружены. И в каждом любом месте я смеялась, целовалась, выходила замуж в Порт-Морсби, хотя он все-таки отделен от Австралии проливом Торреса. Так бы не было. Я не знаю, как жить там, где не в каждом любом месте смеялся. Может быть, и хорошо, я не знаю. Думаю, без Питера чувствуешь себя голым. Может быть, не совсем голым, но без шапочки. Елена Колина. Популярная российская писательница. Автор более 20 книг, среди них «Умница-красавица», «Сага о бедных Гольдманах», «Дневник измены», «Мальчики да девочки». Многие ее романы экранизированы. Елену Колину считают основателем жанра романтической комедии и называют лучшим психологом среди писателей.